Родион Георгиевич запахнул разбежавшиеся полы халата и, сидя в кресле, продолжал напряженно размышлять о неприятном звонке. За 7 лет, проведенных в департаменте полиции, он хорошо усвоил неписанные правила служебного церемониала. Они гласили только одно – кто главней, тот и прав. И неважно, это прямой твой начальник или просто начальник. Разумному чиновнику следует не спрашивать, с какой стати я должен выполнять указания чужого начальника, а быстренько бежать и делать, что велели. И при этом стараться заработать особое расположение и благосклонность высших лиц. Также следовало поступить в отношении приказа Макарова. Хотя сыскная полиция напрямую не подчинялась особому отделу, власть и возможности их были несоизмеримы. Принадлежа одному ведомству, Министерству внутренних дел и даже одному департаменту полиции, сыск и особый отдел в неписанной табели о рангах располагались на противоположных полюсах. Особый отдел, безусловно, царил на вершине властной пирамиды. Он был мозгом и сердцем всего министерства потому, что занимался политическим сыском, то есть самыми серьезными преступлениями против государственного строя. А сыскная полиция терялась среди мелких сошек полицейского резерва, тюремной части, речной полиции, медицинского управления и пожарной команды. Так что кто, кому и почему может отдавать приказы, даже в самой дружелюбной форме, у сыщика сомнений не возникало. В 30 лет, занимая должность чиновника особых поручений, коллежский советник Ванзаров хотел, чтобы его карьера развивалась и дальше. Он честно мечтал выйти в отставку году эдак в 1935-м, с орденом не меньше Белого Орла и чином не ниже тайного советника. Прозвучавшая просьба заведующего особым отделом не сулила никаких выгод и, более того, могла поставить жирный крест на всей карьере. Если сыщик не найдет девицу, скорее всего, придется писать прошение об отставке, так как он не справился с важным поручением. Его непосредственный начальник сыскной полиции будет бессилен, а если Ванзаров поймает убийцу-особиста, то станет нежелательным для особого отдела носителем информации со всеми вытекающими последствиями. Родиону Георгиевичу особенно не понравилось, что Макаров прямо указал на связь этой дамы с профессором Серебряковым. А если она имеет прямое отношение к убийству Ланге, как быть? В конце концов, Ванзаров решил не подписывать себе приговор раньше времени. Уж сколько раз его толкали в служебные капканы. Уж сколько раз милые люди в партикулярном платье и военном мундире хотели съесть его живьем или хотя бы подставить под отставку. Однако многих уже нет на службе, одни пишут мемуары в своих особняках, другие скучно пьют водичку на швейцарских курортах. А Ванзаров, хоть и проживает на казенной квартире, но решительно продвигается вперед, служа Отечеству. Выкрутится и в этот раз. Еще не дойдя до столовой, Ванзаров услышал звонок входной двери.